Всем привет-привет! Рюрикович, здравствуйте! Вы первый! Вилли, привет, дорогой! Влад Быков, тоже красава! Сергей Бавария, привет-привет, дорогой! Сергей Беляев, вечер хату, хату в вечер! Приветствую! Дмитрий Соколов, привет, друзья! Здравствуйте! Абу, ха! Я первый, ха! Абу, нет! Сахаджи, привет, дорогой! Вадим Васильев, привет, дружище! Абу, привет всем! Псы, привет! Псы всем! Коллектор Минус говорит, хей, привет-привет, братюня. Светлана П, привет. Влад Быков, блин, Рюрикович снова опередил. Вот так. Натали, привет всем, привет-привет. Дмитрий Вахитов, привет всем и с наступающим. Да, кстати, скоро Новый год. Бля, только у нас нихуя не чувствуется Новый год. Олег Держко, привет. Привет, Олежа, привет, Антикалушка, Екатерина Шкутько. Калу похлебал, всем привет, лайкос бахнул, спасибо, дорогой. Женя Соколов, всем привет, привет, Гоги, здравствуй. Привет, ребят, привет, Антикалушка, здравствуй. Кёмич, здорово, сидел, слушал вчерашний стрим и вылез новый, прикинь. Привет, привет. Иван Казанцев, доброе утро, добрый вечер. Лисичка, мой лайкосик седьмой, красава, привет, красота. Файркэт, привет всем, привет, привет. Так, мой пятый лайк, Екатерина, спасибо. Елена Протасова, добрый вечер, здравствуйте. Вилли говорит, а лайки где, торопышки? Так, сегодня столько номеров черных пидорасов. Вот сейчас будем звонить. Мурс, а, блять, меня пропустил. Мурс, не пропускал я тебя, ты че, братан? Сахаджи, приветули лиса. Денис Денисов, неужели я попал хоть на один стрим? Привет с вами с Кузбасса. О, а именно с Кемерово. Здоровья вам. Привет, привет. Олег, привет из Владивостока. Опа, опа. Влад Быков, удачного и угарного стрима. А Гагарыч, Гаргарыч будет сегодня? Нет, Гаргарыч не будет сегодня. Так, здороваются все. Ларри, здравствуй, дорогой. Сергей Бавария, Игорь, программу подготовил, с Серегой поделишься, скину сейчас. Хорошо, спасибо. Зеленоград, мой город, привет всем. Привет, привет. Пять тебя первый раз сегодня вижу на стриме. Зеленоград, здравствуй. Фенрир, здорово, братишка. Здорово, братюня. А сестричка как? Сергей Семенов, всем привет. Дамир Вахитов, вчера был зачетный стрим. Да, вчера дозвонились нормально. Василий Пупочкин, привет. Шалом алейкум, пухлый привет. Привет, Жарабас. Амурс, 40 лайкосиков от меня, вот это нормально. Короче, все, кто зашел, всем привет-привет. Сейчас поздороваемся и начнем бомбить. Вот она, залючка. Хо-хо-хо, ты как Санта-Клаус прям. Привет, ребятушки, привет. Да тут я, конечно, Сергей, спасибо за розочки. Привет, Ума, привет, Влад Быков, привет, Света. Привет, Вилли, Катя Шкутько. Всех приветствую. Пупочкин, здорово, здорово. Арю Белый пришел. Привет, дорогой. Юрец рулит. Привет. Алина Хабарова. Игорь, после тебя мне не звонят коллекторы. Не знаю, что делать. Соскучилась, не могу. Да, он обладает таким свойством распугивать коллекторов. Лиса, привет, привет. Владимир Алексеевич, дорогой, приветствую тебя. Ты хоть расскажи, где ты там очутился? Вдалеке там, ты говорил, на северах. Хоть, ну, хоть немножечко, вот сколько можно здесь это рассказать, расскажи. Так, Алина Хабарова номер прислала, окей. Елена, привет, привет, спасибо за отдельное приветствие. Мурс, I love you, говорит, спасибо, привет. Серега Калинин, привет из Казахстана, только пришел, доброе отдельно. О, Серега, я не знала, что ты из Казахстана, кстати. Ты земляк, оказывается, Антикалушкин. Фенрир, ну, конечно, я тут, ну как без меня? Привет, привет. Байбы, здравствуй, нет, Гагарина сегодня здесь нет. Арю Белый, как Санта-Клаус в трубу не помещается? Ну да, можно и застрять, конечно, это дело такое. Ребятушки, давайте поставим лайки, пожалуйста. 34 лайка всего, 57 нас уже здесь собралось. Файркэт, привет! Привет, Чизазок, дорогой наш хороший. Привет, спасибо тебе большое. Как настроение? Чем занимаетесь? Вот, слышу, донат пришел. Сахаджи, Злюки и чату респектос. Спасибо, дорогой Сахаджи, спасибо большое. Так, жду от вас сообщений, пока полистаю, посмотрю. О, первым Рюрикович пришел. Молодец какой. Вилли. Влад Быков второй. Сергей Беляев. Сразу вечер в хату. Традиционно. Дмитрий Соколков. Абу. Абу, сейчас будешь опять Оксанку призывать, да, какими-нибудь пельменями, мантами. Вадим Васильев, привет. ПС, привет, Полина. Привет, коллектор Минус. Натали, Натали. Дмитрий Вахитов. С наступающим. Вроде рановато еще, но с наступающим. Так, еще донат пришел. Смотрим. Юрка, Юркин сын, на заначку к Новому году. Спасибо тебе, дорогой, спасибо. Да, уже пора заначки к Новому году делать, конечно. Пора как-то готовиться. Но я, если честно, еще не сделала ничего. Палец о палец не ударила. Для подготовки к Новому году. Елка не наряжена, гирлянды не повешены. Но я как-то привыкла позже это делать, чтобы не приелось к празднику. Иван Казанцев, это доброе утро. О, Елена Протасова, давно тебя не было. Привет. Так. Опа. Люцифер. Привет, дорогой, как себя чувствуешь? Сейчас я посмотрю, где я тут остановилась. Тимофей, привет. Здрасте, Кала Покрасьте. Елена, можно будет сегодня вчерашнюю Катеньку помучить Андрюшкой? Обязательно. Если дозвонимся, обязательно. Ребят, привет, привет всем, с кем не виделся. Привет, Гоголь. Женя Соколов ищет Женю Китова. Должен прийти, всегда бывает. Привет, Оксана Гырман. Алексей Долганов, привет. Лайк поставлен. Ага, все, спасибо большое. Вик Тейлс. Сегодня Калов из РСВ до аннигиляции довел. Молодец, молодец, респект. Калу похлебалу. Оксана Хавлюкович, я тут решил картошку с мясом пожарить. Сейчас Абу твоим конкурентом будет. Алина Хабарова, Робот Мани. Знаем мы этот номер. Очень редко отвечают они по нему. Яна, мошенники. Проверить не успела. Окей, окей. Так... Антикал обзор, привет. Абу, мы не закопали. Не закопали и даже не убивали. Олег Держко. Злюка, приятно слышать. Сон прошел, иду курить и снова в бой. Спасибо. Окей. Серега Калинин, оказывается. Что? Оказывается, Серега Калинин с Казахстана. Сейчас я отвечу на звонок. Так. Кто тут из Казахстана? Привет, Земеля. Трунь, здравствуй. Да, Трунь, я все видел. Арю Белый, Гугл, всем привет, привет, с кем не поздоровался, без обид. Так, о, заебись, пошли эти, как его, бомберы, заебись. Я блок поставлю. Хуйтык. Так, Елена, здравствуй. Че, давайте наберем первому прянику, короче... Вообще уёбок, блин. Сейчас номер есть, кстати, это очень старый номер. Оказывается, он опять функционирует. Я набираю. Не берет. Шакал, блядь. Так, первое пиздоболище не берет. Сейчас мы его еще по-другому наберем. Вот так вот наберем его. Хорошо. Так, по первому номеру не дозвониться, это мне скидывала Дарья. Так, еще есть старые номера. Сейчас, короче, я обойду тех, кто мне звонил, черные черти, и потом уже по чату, если будут номера. Так. Сахаджи говорит, у меня елка стоит второй год с гирляндой. Праздник каждый день. Охуенно. Так, звоним по другому номеру еще. Звоним теперь. О, давайте сразу наберем вот этой дурочки, которую вчера Андрюшка доводил. Сразу, сходу. Так, что-то гудков нету. Сейчас будут гудки. Что-то не берет. Это вчерашняя баба, которую доводил Андрюшка. Они эти уши свои, блядь, крахмалят уже, да, на стриме. Так, тоже ни хрена. Сейчас попробуем по другому номеру. Тоже они же. Сейчас попробуем. Так. Что за хуйня? Еще раз. Не берут, короче, клики не берут, пока нихуя. Люцифер прислал донат 3 шестерки, лови злюка, заебись. Хорошо, что да, отошла мне. Так, далее звоним, еще номер есть. Я, короче, заранее, ребят, сохранил номера. Сейчас еще на один наберем. Ну, блять, все загасились. Алло. Здорово, привет, дурочка! Это я, Андрюта, с большим хуем. Что тебе надо? Привет, чё, как дела, как ты там сегодня? Сколько насосало-то? Сколько? Блять, интересно, ты долбоёб или ты прикидываешь? А чё ты такая злая? А ты вчера по другому номеру брала. Да что ты мне звонишь, я понять не могу. Подожди, ты издеваться. Ты подожди, что ты сразу ругаешься? Что ты такая озлобленная на этот прекрасный свет? Что? Что ты такая озлобленная, скажи? Ты куда звонишь? Трио Квантех? Это что за организация? Это такая у меня организация серьезная. Колоёбинск называется. Знаешь такую организацию? А? Нет, не знаю. Не знаю. А что ты? Нет, говорю, а что ты, рабыня, сегодня тоже работаешь, да, получается? Вот такая ты. Что, денежек вообще нету, да? Денежек вообще нихуя нету, что приходится каждый день въебывать, да, вот так. Замечательно. У тебя замечательно? Ты же, блядь, попрошайка телефонная. Как у тебя может быть замечательно? У тебя все без понтуха. В голове у тебя 2 уха. Что, заняться нечем? Нет, почему же нечем? Я о тебе всю ночь думал. Даже дзюбил на твой голос. А, дзюбил. Дзюбил! Молодец. Прям пиздец, аж руки стёр все. Угу. Так чё, сколько раз тебя сегодня нахуй послали? Рассказывай. Сколько? Ну не стесняйся, ну чё ты? Ну чё ты застеснялась? Эй, красотка! В кавычках. Скажи, не молчи! Что любишь меня? Эй, дура, отвечай мне. Мне отвечай, не мне, а мне. Ой, все, посыпалась, сучка. Ха-ха-ха, вот она. А мы еще перезвоним. Всем привет. Это тебе закинул Люцифер 3 шестерки. А, к 3 единицам прибавил, и получилось 3 семерки. Спасибо, дорогой Люцифер, спасибо большое. Так, сейчас 100 человек будет, нужно сделать небольшую объяву. Сейчас придут люди, чтобы более-менее рассказать. Вот. А так, кто на стриме, пожалуйста, ставьте лайкосики. Вот. Не забывайте про донат. И сейчас я еще раз наберу этой красавице. В кавычках. Набираю. Ну, бери, Катюха. Алло. Хуй в горло, дай Катюху, срочно. Это тёлка или пацан, блядь? Эй, петушара. Ты тёлка или пацан, блядь? Петушара, дай мне Катюшку. Быстро. Ебаный в рот, блядь. Да-да-да, ебал я тебя в рот. Я тебя ебал в рот. Давай Катюху тащи сюда. Ты тёлка, блядь. Ты тащи Катюху. Ты пидор переодетый. Ёбаный, ты нахуй голос свой, блядь, поменяй. Чё ты пидор переодетый, ёбаный? Пидорас. Чё ты такой озлобленный? Чё ты такой злой? Стой, подожди. Чё ты злой такой? Ой, какой чувствительный попался. Ух, какой пидорок. Эй, пидорок. Катька передумала со мной разговаривать. Нет, это клики. Набираю еще раз, бля. Я еще раз наберу. Да. Катюха! Катюха! Катюха! Она опять сбросила, блядь. Короче, ладно, сразу объяву сделаю. Ребят, давайте вот с сегодняшнего дня вот этот запускаю конкурс до 20 числа. Короче, ребят, у кого есть разговоры с коллекторами, скидывайте мне на почту. Почта есть везде. Либо ВКонтакте можно списаться, либо скидывайте в Телеграм. Вот, я сделаю конкурс, сделаю целый ролик из ваших разговоров с коллекторами. Само собой, там вырежу все это фамилии, ну, всякую эту тему. И сделаем конкурс. Самый лучший диалог с коллектором получит от канала, ну, короче, приз. Ну, такой, футболку с логотипом канала и кружку. Может, еще какая-то штучка будет. Вот, до 20 числа, короче, 20 числа победившему в голосовании в комментариях отправляем такой презентик, вот. Так, пришел донат, сейчас, секунду. Сейчас мы еще раз Катюхе перезвоним, Катюха просто молодец. Шалом, когда вместе бухнем, Сергей Варламов. Серега, давай, мы можем в пятницу бухнуть. На втором только канале, в прошлый раз более-менее получилось. Так, давайте еще раз наберем. Нужно их чуть-чуть это повыносить мозги. Олег Держко, а кто-нибудь в курсе, во Владике Калы есть живые или как? Андрюша, ты супер, дави Калов этих беспомощных. Клопов, спасибо. Тимофей, кстати, Тимофей, напиши мне в Телеграме, я тебе скажу. Ссылка на Телеграм в описании. Так, что, давайте еще раз позвоним. Тебе модератор пишет, блин, чувак, я тебя обожаю. Кто меня? Спасибо, я тебя тоже. Модератор. Модератор, привет. Модератор, привет, спасибо. Всем привет, кто пришел. Там много кто зашел. Всем приветули, ребятушки. Гагарушки сегодня нет. Так, Юрка Юркин сын прислал донат. Все в заначку. Спасибо, дорогой. Спасибо. Так. Да, сегодня надо поднасобирать, потому что я опять загрузил скайп. Я хочу 300 уже... Загрузить 300 минут, чтобы легче было не загружать постоянно. Сергей Варламов на шоколадку прислал донат. Спасибо, дорогой. Спасибо большое. Сегодня, наоборот, видишь, мне все присылают. Ну да. Да. Ну да. Ну да. Ну да. Вот в понедельник вообще не присылали. А сегодня все мне в заначку. Ха-ха-ха. Так, давайте еще раз набираю. Прям нормально началось. Еще раз набираю. Я. Алло. Хуй в горло, блядь. Чё такой злой? Да, салам алейкум. Как дела у тебя? Чё ты такой злой? Да я не злой, это я не знаю. Давай, чё ты хотел? Да нет, злая ты, как собака сутулая. Пиздец, блядь, в трубку гавкаешь нахуй. Вот я перезвонил узнать, чё ты такой злой. А, да, хер его, не с той ноги встал. А, может, не с той ноги встал, ебанусь. А может, тебя просто выебали ночью не туда? Наверное, да. А, наверное, да. Ну, бля, пиздец, день у тебя тогда не задался с самого начала. А где Катюха-то? Катьку, да? Катьку-то дай нам. Не-не-не-не. А чё, Катя? Алло, да. Катюха не хочет разговаривать, что ли? Придур. Что ты хотел? Катюху хотел, Катюху. Катюху. Алло, мужчина. Женщина, дай Катюху. Кого? Катюха сейчас брала трубку, да, и ее, женщина. Она отошла сейчас. А, она отошла, обосралась, что ли? Да. А, бля. А когда она будет, скажи? Ну, попозже. Попозже, да? Через сколько перезвонить? Тестирован, не знаю, через неделю. Сейчас подожди, моя сестра хочет что-то сказать. А, твоя сестра, давай. Да. Привет, сестра, долбоеба. Ой, привет, что ты хочешь? Я? Хочу Катюху. А тебя как тебя звать-то? Кого хочешь? Подожди, как тебя звать, Пискля? Меня Ксения зовут. Ксения? Оксана, которая, что ли? Не-не-не, Ксения. Да не-не-не, не пизди, Оксана. Привет, жирная. А почему так разговариваешь? Привет, жиробасина ебаная. Я знаю, кто ты, с Краснодара, пидорас. О, блядь, запищала жиробасина ебаная, блядь. Ебаная. О, нихуя, понесла кобыла в щавель, нихуя себе. Нет, ты не кобыла, погоди, ты не кобыла, ты свинина ебаная. Ты просто пизда, свинина, блядь. Вот ты мразь, что ты нас до сих пор подарок блядь, ух, блядь, какая ты опасная, блядь. Антиколлектором он заделался, посмотри на него. Конечно, блядь, охуенный антиколлектор, еще и красивый, блядь. Нихуя ты запищала там, блядь. Эй, ебанутая. А я голос свой пидорасина. Оксана, блядь, тормози, эй, Оксана, ты че, блядь. Только я не та Оксана, за которую ты говоришь, пидорасина. А за какую я говорю, за какую говорю, ну-ка обозначься. Обознайся, эй, лошадь, бля. Обознайся. Свинья ебаная, бля. Где твои данные, знаю. Ой, а бля, ничего, ну подрочи это. Помастурбируй на мою фотографию. Я ж красавчик, ебаный. Эй, пидораска. Че вы нахуй? Ой, слилась. Угадайте, кто? Угадайте, кто? Вот кто. Пиздец, бля. Я тебя знаю, блядь. А, ребята, пришли донаты. Валя Чернова, спасибо тебе. Валя Чернова, спасибо огромное. Она и мне, и тебе прислала. Видишь, ты ниже листанит и целую кучу пропустил. А, во-первых, вот Серега Варламов прислал еще донат на шоколадку с чаем горячим. Серега, спасибо тебе. Потом Валя Чернова два доната прислала. Евгений Тимков, от души душевно в душу. Жень, спасибо большое. Оксана Гырман, сижу без карт, но для злюнь откопала на заначку в косметичку. Спасибо, дорогая. Юрка, Юркин сын, на полтора горяченького коньяка собрали. И не говори, сама в шоке прям. Счастливая сижу. Спасибо, Евгений Тимков. От души, да я не перечитала. От души в заначку. А, в заначку. Спасибо ребят, большое, спасибо. Че, еще раз давайте еще раз наберем. Я не поняла, это что, Павлюк было, что ли? Да. Да? Или ее подружка? Я ничего не поняла сейчас. А надо сейчас переслушать ее разговор. Она, по-моему, она. Сейчас узнаю. Ну так и чё ты звонишь, пидорасина? Ой-ой-ой, запищала жирная, блядь. Ой-ой-ой, чё ты, а? Ты чё запищала, блядь? Ты чё пищишь, блядь? Базай конченый, давай. Конченый. А нет, это точно Оксанка. Оксанка. До апреля, пидорас, да тормози ты, ёбаная жирная тварь, блядь. Успокойся, ты сейчас лопнешь там. Забрызгаешь всех говном своим, блядь. Вполне серьезно, на 100% серьезно, уёбищная, блядь. Серьезно, блядь, ебать ты мерзкая, знаешь, пиздец, пидораса, пиздец, лицевей, жирная а мразь, блядь, ебаная мразь. Свиноматка, ты нахуй заткнись, не ори так, в натуре сейчас лопнешь там, блядь, забрызгаешь всех своим дерьмом да и ядом, блядь. Да я знаю, что базаришь, ты нормально, ты только... Да, конечно, я нормально базарю, я тебе еще говорю, я еще и красивый пиздец, блядь. Ты мразь по факту, тебе кто мой номер дал? Ой. Кто из этих пидорасов тебе мой номер слил, я тебе говорю? А что до этого-то мужик взял, а тут ты, блядь, ты уже не переобувайся. Ты не переобувайся, шлюха жирная, не переобувайся, мразь, блядь. Нихуя ты затроила, блядь. Прикинь, тебя твой долбоёб испалил, блядь. Ой, блядь, куда побежала толстая, блядь? Нига, я несет, блядь. Екатерина Шкутько в чат скинула донат со стикером. Кать, спасибо большое. Тут смешное было. А, Дарья Сергеевна, дорогая, привет. Дашуля, привет. Оля Соколова говорит, я думала, Хавлюк только на фотке похожа на свинюку, а она и верещит, как порося. Только обуи рад, только обуи. Да-да-да. Абонент недоступен. Я еще раз наберу, погоди. Что нахавать убежала. Хавать побежала, блин. А, номер недоступен, пиздец, бля. Так, вот номер рос деньги. Да-да-да. Всем привет, с кем не поздоровался. Так, давайте на другой позвоним еще. На пищащая. Пиздец, она пищит, бля. И сразу под дурака косит, прикинь. Прикиньте, сразу под дурака косит, типа. Стресс заедать побежала. Алло, здорово! У тебя пизда, как у коровы! Эй, а, тебя ебут там, что ли, так? Нихуя тебе пихают глубоко там. Выплюни, поговори с человеком. Ну ты ебанутый, блядь. Это она, короче, уже этот. Не читай. Да ладно, читай. О, бля. Да-да-да, прибежали, черти кидают, блядь, вот такую хуйню. Я даже это зачитывать не буду. 5 минут просто не жрала, вдруг похудеет на 200 грамм, да-да-да. Ай, бля. Нихера она там, бля, скулить начала, бля. Пиздец просто. Так. Ну-ка, давайте еще раз попробуем набрать. Хотя вполне возможно, могут сделать переадресацию. Так, что-то нихера. Нихера что-то. Бодро-бодро начали, да, так стрим? Прям бодро начали. Это, кстати, нужно, она же заявление писала, нужно этим ментам вот эту показать запись. Она же говорит, она там не работает. Вот это нужно показать. Вообще будет нормально. Джейсон Воронеж, привет, дорогой. Витюля, привет. Руслан, привет. У него, по-моему, динамик тю-тю, блядь. У него мозги тю-тю, пиздец, блядь. А чё это, блядь, калы еще не набежали? О, вот один этот дизлайк подошел, нормально. Один обозначился. Так, звоним еще раз. Ну что, гудки. Не, нихера. Че, блядь, отключили? Я отвечаю, отключили. Ну-ка еще раз набираю. Да ну нахуй. Короче, прикиньте, отрубили номера. Ну-ка я сейчас еще на другой позвоню, где вот это была Катька. Но потом на другой позвонил же, взяла эта мразь. И там Катька была, и вот эта мразь жирная. Нет, все, отрубили, прикиньте. Вот твари, а. Ладно, есть еще один номер. Кстати, по второму номеру я звонил, это который Даша скинула. Так, набираю еще на один номер. Абонент не отвечает или временно недоступен. Пожалуйста. Понятно, абонент не отвечает, либо временно недоступен. О, Инсайд, привет, пельмешек. Погнали, спасибо, дорогой. Так, этот недоступен. Так, вот есть еще номер. На него набираем. Так. сейчас гудки идут. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, петух. Алло, курица. Да-да, мы бота подкрутили, короче. Чё тебе там подкрутили? Яйца тебе подкрутили там? Сука, пиздец. Ебать, это что за, блядь, Джонни Депп тут вылез, блядь? Что за залупа синяя, блядь? Не, он сбросил номер, мы должны сейчас все бросить и звонить. Не, подожди, Они позвонили сразу, так глянь, Сити говорит, ага. Не, что это просто, это лизоблюд Оксанки, что ли, или что, блядь? Сити, не Сити тут, блядь, началось, блядь. Понабежали пидорасы, блядь. Так. Гагарина сегодня нет. Тут мне еще и в личку пишут, вообще пиздец. Пидоры, блядь, переодетые, блядь. Короче, коллекторы, вы пидорасы, вот и все. О, уже три пидора обозначились у нас на стриме. Нормально, значит, начали. Так, я сейчас еще раз наберу. Наберу на этот номер, на который Джонни Депп скинул. Так. Набираем номерок. Алло. Алло, петух. Да ладно, говори уже, что ты стесняешься? Ебать, ущербы, блядь. Так, ладно, ребят. О, сутулая собака Джеки Чана, привет. Анастасия Ивановна, здравствуйте. Антиколлектор Воронеж, здорово, братан. Так, я сейчас из люка почитаю чат. Кстати, Джонни Деппа забаньте, это еблан, номер левый скину. Джонни Депп, зачем ты кидаешь левые номера? Каким таким уважением? Нормальное такое уважение. Так, листану назад. Кучу всего мы пропустили. Душка я. Привет, Надымова Наталья. Вот ни с кем не здоровались. Ольга В. Привет, дорогая. Как ты после вчерашнего дня рождения себя чувствуешь? Расскажи. Гоги, 20 дней это вообще ни о чем. Это прям смешно. Даже и думать не думай. Там года пройдут. Так, Джейсон, привет. Оксана Пакулова, уже лично. Здравствуй, дорогая, здравствуй. Говорит, третий раз уже здороваюсь, и все молчат. А Антикалушка же звонил. Тимофей, ну, сейчас он, наверное, посмотрит, я не знаю. Так. Инсайдушка, привет. Злой бабайкер. Серега, айда коньяк пить. Сереги нет. Анихилушка, привет. Женя Китов, привет. Антиколлектор Воронеж. Приветствуем тебя. Так, что у нас тут? Руслан, привет, Руслан. Ой-ой-ой, убежал чат. А, это тут блокировка. Сутулая собака Джеки Чана. Привет, дорогая сутулая собака. Опять тебя не кормят, да? Все предлагают хавлючки, а тебе ничего не дают. Вот что за люди вообще? Оксана Гырман. Мозги в жиру, сложно человеческими словами говорить. Да-да-да. Привет, Екатерина. Калу похлебалу. Вот добрый человек Калу похлебалу. Ванечка. Говорит, сутулая собака Джеки Чана. Угощайся. Оксана Хавлюкович тебя ведь не кормит. Сама все трескает. Ари Белый пишет. Фадейкина зазвездилась? Че, не здоровается, да? Вот такая вот она. Привет, Алексей Волков. Привет, Василий Шевролетов. Так. Блин, все время у меня чат убегает. Серега Суменков говорит, Джонни Депп скинул номер тещи, походу. Джейсон Мурс. Я вас люблю, ребят, пишет Мурс. Ольга Калякина, привет, привет. Так, Руслан Али, всем привет. Тигру Андрюфе, салам. Ух, как ты его, Тигр Андрюфа. Хаммер, привет. Так. Жанна Крайсман пришла. Ой, слушайте, все пропускаю. Простите меня, пожалуйста. Владимир М, привет. Вайт 52 Рус. Надо было этой толстой звонить, как от фитнес-клуба с гарантированной программой похудения. Да ей трубку передали неожиданно. Серега Калинин, спасибо. И тебе здоровья, дорогой. Евгений Термит, привет. Жанна Крайсман, боже мой. Всем привет, злющенька, тебе персональный. Спасибо большое, дорогая. На WhatsApp пока не могу отвечать, телефон на зарядке. Яна Злю, хочу к вам в телегу. Как попасть? Напиши, пожалуйста, вот телега Антикала под стримом, напиши ему. Олег Держко, кто не слышит Гагарина, просто поставьте его смех на рингтон. Да, ребят, если кто-то соскучился, будем так и делать. Оксана Гырман прислала донат шикардосному мужчине Андрювке. Давай всех истребляй, мухобойкой всех отшлепай. Спасибо, дорогая. Ну что, давайте звонить. Сейчас я тут доздороваюсь уже, я хотя бы вот так вот. А я вроде уже со всеми поздоровалась. О, у Хаммера за окном минус 45. Вообще вот тепло. Это да. Вообще тепло. Дмитрий Соколков, мы не с Сибири, к счастью. Нет, мы наоборот с юга. Так, ну что, продолжим? Ой, эти мрази, короче, и в личку пищат, блядь. Ну, пиздец, блядь. Так. И сразу номера загасили. Вы заметили? Сразу. Вот прикиньте, она пиздела, что она писала заявление и говорила, что она не коллектор. И тут, блядь, еще и подтвердила себя сама. Вот дура полная вообще, блядь. Потом, блядь, мозгов там нету. Там пиздец, свинина в башке просто, блядь. Так, сейчас я еще раз попробую набрать. Ребята, а музыка не сильно громкая? Вообще, скажите, как музыка? Громко, не громко? Так, ну там, подпишитесь на эти коллег. Да. Так, ладно, набираю. Нормально, ага. Алло. Алло, пискля. Неадекватные, бля. Либо поставили переадресацию, все вполне возможно. Эти крысы так, короче, делают. Так, Алина Хабарова скинула номер этих, как его, роботомани. Давайте позвоним этим неадекватным. Послушаем, что будет. Не знаю, дозвонюсь, не дозвонюсь. Так, 3-4. Ой. 4-0-7-3-3. Набираю. Извините, набранный вами номер временно заблокирован. Так, этот заблокирован. Алина Хабарова заблокирован этот номер. Так, папа, мама. Вот, Firecat, мы сейчас звонили, номер не работает. Сейчас еще где-то Алина скидывала еще один номер этих чертей. Сейчас где-то он был в чате, я его видел. Алина, ты можешь продублировать номер? Я что-то найти не могу. Да, пока не могу найти. Весь чат уже, короче, убежал. Алина, если что, продублируй номер. Так, вот еще скинули номер черного коллектора. Сейчас я на него наберу. Это в Телеграме скинули. Так, 96-523-123-21-56. Набираем. Ага, вижу. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я звоню, вот у меня задолженность, мне на второй номер звонили, я перезваниваю. А, подскажите фамилию свою, я сейчас узнаю, какая у вас задолженность. Хорошо, вы точно узнаете, да? Что-что? Я говорю, точно узнаете или не точно? Точно узнаю. Вы же с другого номера звоните, да? Да, я с другого номера звоню. А у вас какой-то голос злой. Мне страшно с вами разговаривать. Почему злой? Ну, какой-то ты прям как пес. Ты пес? Как кто? Как псина, как собака. Как пес? Как пес, да. Ты пес или не пес? Ты пес или стука? Че ты засмеялась? Ой, бля. Че ты сыпишься, да, сразу? Ты там стрим снимаешь, я твой рот ебал. О, вот это да! Вот это да, блядь, нихуя ты, блядь. Хуевой, ебаная, блядь. Че это тебя понесло? Да куда тебя понесло, милая? Тормози, да тормози, корова, блядь, да стой, куда тебя понесло сразу? О, нихуя тебя разрывает там, ты сейчас лопнешь нахуй. Сейчас одной мрази жирной звонили, она тоже чуть не рванула. Все, завали, подожди, да погоди, что тебя несет, как кобылу в щавель, а пес, блядь. Да закрой свое ебало, блядь. Нихуя тебя разрывает, блядь, просто. Да. Ебало свое закрой, сука. Тихо, погоди, у тебя сейчас месячные начнутся. Ебанулась, что ли, так орать? Ебало свое закрой, нахуй. Погоди, у тебя сейчас месячные ебанут, и все, и что будешь делать, блядь? Ляжки все в кровище будут, блядь, пиздец, блядь. Сука, конченый. Рот ебал. Все, успокоилось там, нет? Мамкин хуесос. О, блядь, нихуя у тебя словарный запас. Просто нихуя тебя несет просто. Ты тормози, ну а нахуй. Закрой свое ебало, блядь. Надо нервничать, подожди. Ты че, бухой там, что ли, или че, блядь? Нихуя тебя разносит просто, блядь. Ты чё, лопнул там, что ли, бля? Это ты, я слышу. Ты для стрима стараешься? Вытащи хуй со рта, мразь! Ты чё, блядь? Ты, короче, открыл, да, словарь коллектора, такой, о, блядь, вытащи хуй со рта, надо зачитать, блядь. Я тебя вертел на коллекторском хую, мразь ты ебаная, интернетная. У тебя сейчас этот, фильтр слетит, подожди, сейчас фильтр лопнет, нахуй, блядь, и ты порвёшься просто, блядь, вдоль, нахуй. Превратишься в жопу, нахуй. Тебя раскуяет, блядь. Ты, короче, решил все скрипты зачитать, блядь. Да, сразу, блядь? Тебе бабки, ёбаные, божецы, сука, бегут. Ты, блядь, ёбаная мразь, ты пытался там что-то сделать, блядь. Ой, ебаная, сука, блядь. Ебучая тварь. И все твои твоя мать, твоя пастуха, которая тебя породила. Сука, ебаная, блядь. Нахуй же, тормози, блядь! Нахуй, тварь! Потому что, сука, она тебя, блядь, ёбаная, блядь, из сердца достала, тварь! Погоди, блядь, все, угомонись. Нихуя тебе жопу рванула, блядь. Ты ебать там кирпичей ебанул, наверное, блядь, под столом. Ёбаная, подожди, блядь, завали ебало, ну зачем ты так ругаешься? Успокойся, блядь. Ты, сука, хуже как интернетом, нихуя не можешь, блядь, заниматься, блядь. Тварь! Научись, сука, работать, блядь! Стой, блядь, меня несёт! Завали ебало, когда с тобой говорит мужчина, блядь! Ты чё, блядь, дура ёбаная? Понесло кобылу щавель, блядь! Распизделась сюда, нахуй! Ты заберись там, нахуй! Ты сейчас порвёшься от натуги, блядь! Дура ёбаная, блядь! Твой дед, пидорас! А при чём тут дед? Уже, блядь, на деда перешёл! Это, короче, не твой скрип! А ты, парень, ебаная, даже этим не умеешь заниматься! Чему ебаная, блядь? Дед-то при чём? Я ебал твой канал, нахуй! При чём там дед, блядь? Дед-то при чём, блядь? Кончина, зачем сука. Ты деда трогаешь, дебил, блядь? Кончина, я мразь, ебаная, беспонтовая, блядь. Я, походу, ты башку в унитаз засунул, поэтому такой звук идёт. Или ты этот микрофон сглотнул, пиздец, глубоко, как, да? Сука! Я таких, как ты, лохов ебаных, сука. Ебу в палатку, нахуй. Ты меня, сука, уже разбудил, мразь. А, где я тебя разбудил, блядь? Нихуя тебя разносит, блядь, там. Где находишься, ебаный кусок мамкиной пизды, блядь, вонючий, сука? А кто ебало, куда теперь? Я же шал разговаривать, лох. Дарт Вейдер, ебаный, блядь. Все, на этом закончилось. Переходи на темную сторону. Переходи на темную сторону, джедай. Мы повелитель ситхов. Мразь ебаная. Ох, ты даже на антиколлектора не тянешь. Ты что, ты лох ебаный. Лох, блядь. Нихуя тебя разнесло просто. Ты просто рванул, блядь, там. Его, блядь, рвануло, ебать. Ебать, я аж плачу, ребят, я аж заплакал. Он меня до слез довел, ебанутый, блядь. Ебать, блядь. Ебать, он ебанутый. Я сейчас еще, блядь. Я сейчас еще ему раз перезвоню, сейчас я тормозну, подождите, блядь. Ой, блядь, еще раз набираю. Нихуя экземпляр, блядь. Я вначале подумал, это запись, но не, нихуя, блядь. Так и назовем его, Дарт Вейдер, блядь. О, блядь. О, блядь, стоп. Ну бери, блядь, трубку, ебанутый. Да, сын пылесоса, да? Да, взрывайся сразу, нахуй. Чтобы в клочья говно летело с твоей жопы, блядь. Ну, ебанул! Говно твоей бабки жопы летело, блядь. Давай, давай, Дарт Вейдер, переходи на светлую сторону, блядь. Слышишь, чё, ты на стримах дохуя зарабатываешь? А что, ты хочешь, блядь, обратиться ко мне, блядь? Антикал. А, да, видишь, как ты меня признал? Я еще и красивый, ебать, нахуй. Перекинь. 1225 рублей. Пойди себе чупа-чупс купи, пососи его. Зачем чупа-чупс, нихуя? Я бухла... Слушай, я бухла куплю и тебе перезвоню, блядь, вот и все, нахуй. Хули тебя несет, как кобылу в щавель? Че ты орешь, как ебанутая, нахуй? Ебаный. У тебя пиздец, блядь, что-то не то, да, произошло в твоей жизни, блядь. Что ты сегодня такая злющая. Походу тебя в очко перли, блядь. Короче, тебя в очко перли всю ночь, блядь. От этого ты такой озлобленный. Жопа-то болит у тебя, болит. Болит-то твоя срака-то у тебя. Болит, блядь. Ушами будет хрустеть. Че у меня там будет хрустеть, блядь? Ебаная мразь, голимая, сука. Слушай, а ты подписан? Ты подпишись-то, ебаный рот. Мы таким укуркам, как ты, любим звонить просто. Милая. Милая, что с тобой? Че ты посыпалась, дура, ебаная? Тело, блядь. Все, пиздец, его, походу, разорвало, блядь. Очко, пиздец, ёбнуло, нахуй. Там вся комната в говне забрызгана, блядь. Эй, блядь. Сейчас, подожди, мамка твоя. Вот мы и к этому пришли. Вот мы и к этому пришли, что мама-папа. Вот оно и началось. Наконец-то, блядь, наконец-то начался достойный скрипт коллектора. Ебануться. Ты мне параллель, во-первых, не надо пиздеть, потому что тебя беспонтово слышно по-любому. Ты просто для меня голос в трубке. Нихуя тебе. Ура, блядь. Ладно, хуро. А чё ты куда? Погоди. А ты можешь пойти хуй попасть, там, поплакать. Слилась, дура, а? Слилась, блядь. Побомбила. Контент-то ты сделал, блядь. Да чё ты можешь, блядь? Ты только под дверью насрать можешь. Вот и всё, блядь. Ты лох по жизни, блядь. Так, оно слилось. Ребята, блядь, они у нас, короче, это... На стриме, пидорасы. Алексей Волков говорит, инсульт, я надеюсь. Да там в натуре, блядь, инсульт ебанул. О, бля. Давайте еще раз. Погодите, я сейчас, короче, по-другому наберу. Михилу спрашивает, это его номер? Не от него. Так, нихуя. Короче, ребят, они уже нас смотрят. Да, они нас все уже смотрят, в принципе, блядь. Давайте еще раз наберем. Все, я буду серьезен, я перестану угорать сейчас. Наверное. Ну, бля, нихуя его разносило просто. Номер занят. Оставьте сообщение на авто. О, блядь, отключили этот прием звонков. Ладно, мы ему еще потом перезвоним. О, сосудик лопнул, информяк. Вот такой рубец, блядь. О, мне звонят, подождите, я сейчас приду. Я хуй его знает, что это за музыка. Это без авторских прав. Набираешь в Ютубе, и она играет весь стрим, блядь. Дарья Сергеевна говорит, я плачу. Говорит, вот это жопка в огне. Что такое? Так, пришел донат от Виолетты Денисовны. Спасибо за то, что вы нас учите. Спасибо большое, Виолетта Денисовна. Абу пишет, Оксанка, ты тоже смотришь? Оксанка, ёпта, шевельни жопой. Муж говорит, да весь ковер под столом стер от смеха. Паркет Катюхе позвони. Я не знаю, звонил он сегодня или нет. А, звонил, чё? Звонил, и жирная взяла трубку. А, всё, да-да-да, он звонил, там же как раз она взяла трубку, это, Жарабасина. Звонили уже, звонили, ребят. Так, Айнур Шавердов, набери, пожалуйста, задолбал он меня по-братски, конкретный фашист. Так, Анихилушка, ты сохраняешь номера или надо записывать мне? Сейчас наберем, Айнур. Алина Хабарова смотрит стрим, поэтому такое эхо было. А тогда бы слышно было стрим, наверное. Дарья Сергеева, действие транквилизаторов закончилось. Серега Калинин, ну и что смотрят, пускай дальше завидуют. Так, Алексей Волков вирус прислал. Алина Хабарова, тетя Афина, ты где? Да тут сейчас не до Афины пока. Придет. Женя Соколов, я так не смеялся, я сейчас от смеха легкие выплюну. Так, сейчас я назад чуть-чуть посмотрю. А, он цифру по донату озвучил. Нифига себе. Вот так вот. Вот так вот. Комменты почитал и сразу вы там с твоими кентами. Угу, угу. Да. Аня Арбузова, да, слушай, я могла, ты ж там как-то не так была подписана, и, видимо, я когда чистку делала, я, видать, тебя случайно и того, так что напиши мне там, обратно верну. Юлия Романова, тетю Афину в массы. Так, Зе Левга, а на какие номера звоните? Тут мне досок бомбят. Пяти контор. Не поняла ничего. Напиши еще раз, пожалуйста. Что, кто тебя бомбит? Непонятно. Куда Андрюшку дели? Да тут он, тут ходит. Женя Китов. Народ, скоро буду. Окей. Оля Соколова. У него просто Моторола кнопочная. Не наработал еще у хозяина на новый. Вот и такой звук и был. Екатерина. Пусть смотрят, пусть знают, что нас много, и мы их задавим. Женя Соколов. Задавай вопрос. А, ВК-трансляции нет, не делаем, не делаем. Олег Григорьевич, привет, привет. Мурс, ни хрена себе хлеба и зрелищ, ну вы даете. А, Трунь, сейчас, подожди секунду. Срочно, да, сейчас зайду. Сейчас я одну секундочку, попросили меня зайти в телегу. А, хорошо. Хорошо, Трунь. Алина Хабарова, Екатерина, их одна хавлючка может задавить своим весом. Одна. Серега Суменков, 18 человек не проставили лайки. Так, не лениться, не лениться, товарищи. Ставим лайки, пожалуйста. Женя, группа есть, да, но трансляции мы там не делаем. Юрец рулит, можете проверить у Эвереста, удалили меня из базы или нет? А у Антикала есть твои данные? Если есть, то можем проверить, конечно, позвонить. Так. Ребят, ставьте лайки, пожалуйста. Кто забыл? А ведь кто-то ж забыл. Мне интересно, Мурс, а как ты ковер под столом от смеха стер? Ногами или чем? Как это вообще так возможно? Так, Екатерина, Алина, да ладно, осторожненько иголочкой так хоп в попку, и весь жир выльется. Ты думаешь? Так, Зелевга, на какие номера звоните? Просто мне бомбят с номеров разных, там коллекторы и сами организации. Ну, коллекторам звоним на любые номера, кроме 8800, на любые российские номера. Олег Григорьевич, народ, не забываем лайкосить. О, Евгения Трусова, привет, дорогая. Привет всем из Подмосковья. Ребята, я вас люблю. Женечка, давно тебя не было. Как Холодайский смеялся, чуть спазм гонорарных сосудов не произошел. О, антиколлектор Воронеж такой сразу. Евгения, и поцелуйчики. Оля Соколова, Екатерина, там иголочка не поможет, там нужен шприц лошадиный. Да-да-да, вот примерно как в бриллиантовой руке, да? Ой, в бриллиантовой руке, господи, в кавказской пленнице. Боярыня Татьяна С., привет. Диана Бутенко, привет, привет. Вчера получили от тебя донат уже вечером, спасибо большое. Олег Григорьевич пишет, я тоже из Подмосковья, Подольск с вами. Сутулая собака Джеки Чана, Дарт Вейдер совсем плохой кал, гавкает хуже собаки. Мур спиной стер, ковер под столом спиной. Интересненько, интересненько. Вадим Николаевич, что за движ с проверкой, удалили с базы или нет? Нет, ну мы можем просто позвонить, как бы назваться там, мол, звонили, а они скажут, если удалили. Ну тоже, если время будет. Так, Лев Гап прислал номерок. И сейчас только у нас немножечко очередь с номерами. Абу тут вступился. Хватит дырявить мою любимую. Сергей Бавария, зарево от пылающей задницы даже в Германии видно. Юрец рулит, там говноотсос нужен. Да-да-да. Ой. Ну, так, буду звонить опять. О, хитрый лис, привет. Так, лисий муж, привет. Ноги убери. Куда? Вот сюда. О, так, ну что, продолжим. Давайте еще Дарт Вейдеру наберем. А я же он, блядь, слышит же, нахуй, не возьмет трубку, петух ебаный. Давайте попробуем. Просто. Авось. Я такого бомбящего давно не слышал, блядь. Ой, блядь. Бля, я поржал от души, пиздец. Пиздец я поржал. От бляди. Не, блядина не берет трубку. Не берет. Тут Айнур скидывал номер. Надо по нему набрать. Айнур, я набираю по твоему номеру. Ты, надеюсь, слышишь? Какому-то долбоебу. Так. Набираю. Айнур, по твоему номеру. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, Айнур, этот номер недоступен. Так, сейчас еще набираю по номеру. Ой, бля. Они, короче, берут и молчат, скидывают. Ладно. Ладно, хуй с ним. Так, еще. Так, какие еще были номера? Так, Вивус есть. Ладно, Вивус сейчас наберем. Добрый на коньяк. Инсайт, спасибо, дорогой. Инсайт, а мне что ты не загоняешь, блин? Я твой друг, между прочим. Инсайт, лучше мне. Он тебя пельменем называет все время, а я тебя защищаю. Спасибо, дорогой. Да у тебя больше, чем у меня уже. И чё? Я-то в благое дело, ребят, отправляю все. А я-то не в благое, что ли? Я к Новому году готовлюсь. Так, бля, ладно. Так, Вивус, хорошо, набираем. Так, 951, 551, 569, 8409, 8409. Набираем Вивус. Подожди, Алина Хабарова, что, серьезно? Мне, говорит, Кал позвонил левый какой-то, представился Алёшкой Пакулевым, предложил шаурму и шпили-вили. Ну, Андрюха популярный становится. Аппарат вызываемого абонента снят. Звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Так, можете... Вивус не берет. Да. А нехилушка, он уже сказал, нет, это не по твоему номеру. Это не по твоему номеру. Так. Че за сброс, бля? Еще раз набираю. Бля, начало стрима пиздец бомбическое, бля. Давно у нас такого начала не было. Еще такие ебанутые просто. Так, че еще за номер есть? Есть еще номер. Тра-та-та. Йо. Вот этот есть номер. Так, еще раз набираем на интересный номер. Алексей Андеграунд, привет. Пришел донат. Сейчас, секунду. Пришел донат от Инны Гагариной. Инночка, спасибо тебе, дорогая. Спасибо тебе. Инна, спасибо огромное. Приветствуем тебя. Приветствуем. Очень рады. Привет, Инуль. Так. Так, далее пытаемся набрать. Так, этот номер недоступен. Теперь на этот наберем. Так что с нами Инна Гагарина. Инночка, здравствуй. Не берет, сука. Короче, все вот эти четыре номера кликов, которые мне Дарья скидывала и еще, все, они все загашенные теперь, твари. Просто загасились, уроды, блин. Так, сейчас по чату пройдусь, и будем те номера набирать по чату. Так, Юрка, Юркин сын, Злю, держись, ты перешли. Наверное, ты впереди. Он говорит, чтобы мне донат был больше, чем у тебя. И Владимир Алексеевич прислал донат. Спасибо, Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич, спасибо тебе, дорогой. Инсайд. Толстому на мороженое. Сам ты пельмень. О, пидоросня, пидоросня звонит. Подождите, пидоросня звонит. Надо ему перезвонить. Которому мы ебанутому звонили, я ему сейчас перезвоню. Сейчас набираю. Ну, блядь, что за сброс? О, Инна пришла, вот она в чате. Инночка, привет. Ебанутый, ебанутый не берет. А Нихилус, а продублируй в телегу именно, какие у тебя номера, я сейчас по ним наберу. Леха Казик без названия. Леха, а что это за номер? Что это за номер, который ты скинул? Ху, бля, я реально, я так поржал, ребят, у меня аж, бля, слезы текли, бля. Зря... Там еще Трунь просил. И Трунь просил, ага. Так. Трунь, если ты тут слышишь, тоже продублируй, пожалуйста, нет, номер. Труня номер у меня тут, в личку скину. Рассветом. Так, вот Леха говорит, голос у него грубый. Так, Леха, без обид, я сейчас, короче, проверю номер, что это за хуйня. Похоже на робота. Ну да, похоже на роботов, но мало ли что, потому что сейчас у нас смотрят коллекторы, вы слышали уже сколько звонков, они, короче, здесь пасутся на стримах, я все-таки проверю номер, вот, мало ли что, бля. Так, сейчас они хилушка продублируют тоже номера, и давай мне номер Труни. Сейчас даю, там надо, наверное, сойти Афину. Давай. Сейчас, вот же он. 7 раз уже позвонили, требует кого-то Олега. Ага. 929 973 973 61 88 88. Звоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОРСВ, город Москва. Меня зовут Шлагдаур Ольга Петровна. Уведомляю о записи разговора. Слушаю вас. Здравствуйте. Мне звонки поступают периодически симптоматически на мой второй номер. Можно мне как-то разрулить данную ситуацию? На какой номер вам звонки идут? Сейчас, подожди, Жанна. А какой компании ты, как это мне прислалось? Как ты называешься? Вы мне номер скажите, пожалуйста, для начала. Как номер назвать? А куда я позвонила? Ну, вам куда звонят? Подождите, я не пойму, подожди, не подожди! Я вам представила. Подожди, ёбаный рот! Куда голос я позвонила? Так, голос на меня не повышайте, во-первых. Скотина ёбаная, блядь, заебала! Чё ты меня перебиваешь, падла? А вы кто? Чё ты, падла, перебиваешь красивую умную женщину? Научись разговаривать, потом будете звонить. Настройся... Всего доброго. Научись разговаривать с красивой умной женщиной, сука ёбаная. Падла, блядь. А, так, Настя, вот ты мне скидываешь номера. Другая Настя. Настя, это номер казахский. Они в WhatsApp обычно пишут, так что я по нему не могу позвонить. Это 707. Набери номер от Анихилуса, я тебе диктую. Так, номер, так, номера от Анихилуса набираю. 996 092 072 072 98 98 78 78. Набираю по номеру Анихилуса. Номером 261 недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Так, первый недоступен. Первый недоступен. Второй какой номер? Да это один. А, один это номер? Да, он его два раза написал. Денис Малой тебя спрашивает, когда ты будешь ролики выкладывать на канал в обед? На заводе нечего слушать. В обед? Ну, да. С утра... Нет, вообще бывает и вечером. Блин, братан, это, короче, как я сделал, так выложил, я не знаю... Просто, допустим, мне YouTube рекомендует выкладывать либо вечером, либо утром. Вот, потому что еще не всегда оповещение срабатывает. Так, еще. А, разные номера. Подожди, дай мне показать. Давай. Там два одинаковых. Вот, смотри. 072, 26, 78. Давай второй. Да. Второй номер. Ты какой звонил? Ну, если... Подожди. 98, 78. 072, 98... Вот. Значит, нужно второй, да? 996. Ага. 072. 2678. Звоню по второму номеру. Антиколлектор 54. Тишина пока. Номером 224 недоступен. Оставьте сообщение после... Все, недоступен. Опа-на. А Злюка матом не ругается. Так, далее. Ладно, еще пробуем набрать. По тем номерам пройдусь еще, что Дарья скидывала. Потому что мы вначале... Абонент не отвечает или временно недоступен. Пожалуйста. Понятно, блядь. Следующий номер. Нет ответа, звонок за вот этот. Давайте на этот наберем тоже кликов. Алло, здорово, алло, алло. Петух. Здоров. Чё, как ты там, не жмёт, не трёт? Кто это? Жмёт или трёт у тебя, то ответь, или не жмёт, не трёт? Да кто, обзовись, кто ты, блядь, чё ты сюда звонишь, ты кто? Чё ты сразу начинаешь на повышенных тонах разговаривать? Мы же спокойно базарим с тобой. Ты чё сразу такой, как будто тебе там трусы жмут, блядь? Да ты мне объясни, кто ты, обзовись, ты мне, бля, набрал и что-то начинаешь тут накидывать. Кто ты вообще, кто ты есть, бля? Подожди, я получается, твой ёбарь телефонный. Я тебе сейчас хочу хуй в уши крутить. А что ты начинаешь рассказывать мне? Слышу, шлепок, блядь. О, нихуя, ты что нахуй, блядь? Духу набралась там, ты что, блядь, кобыла, блядь? Слышь? Нихуя тебя понесло. Слышь, не слышь, блядь. Ты что нахуй такой охуевший прядик, блядь? Хуй пососешь. Ой, блядь, у тебя что, блядь, какая-то больная тема. Давай, с хуями, короче, что ли, а, придурок, блядь? Или ты часто, блядь, мужикам, блядь, даешь, блядь? Получается, ты пидорас переодетый, да, блядь? Завали ебало, когда я с тобой разговариваю, пидор, блядь. Нихуя, блядь, хуй будешь, не будешь, блядь. В натуре пидорас обоснованный, нахуй, да, блядь? Опа-на, он бросил трубку. Это номер Дарья, которая скидывала. А, Денис, мы на этот номер и звонили, где взяла жирная мразь. Мы на него и звонили, который ты скинул. Справочную службу пришел, или что? Ага, блин. От бляди. Короче, они шифруются, они, короче, уже все, блядь, не берут. Вот. Та-та-та. Тактические ядера. Ну позвони, да узнай, что ты нахуй. Ты не на тот стрим зашел, понимаешь, блядь? Тут стукачей, блядь, как-то, ну, не знаю, не воспринимают. Так что давай, дуй отсюда, блядь. Я тебя даже, короче, вот так уберу, блядь. Потому что, бля, ну стукачи с ними только так. Так. Я ржу тут с меня. Пупочкин говорит, позвони, пусть Люка позвонит. Я говорю, я только выпьемши могу. Пупочкин говорит, с выпьемши с Люкой даже Гагарин боится разговаривать. Я говорю, не знаю, как Гагарин, а вот Алоха точно боится. Сейчас я еще раз набираю. Алло. Хуй в горло тебе. Алёка это она, блядь. Чё ты трубки бросаешь, лошадь? Слышь, я ж тебе сказал, 10 минут тебе ебать. Либо ты будешь сосать, либо не набирай. Ну, нихуя себе, блядь. Вот это ты зарядил, конечно. У тебя чё там рядом, Петросян сидит, блядь? Или он тебя ночью выебал, блядь? Опять слилась, тварь. Ладно, давайте с другого номера наберем. Интересный пряник. Жаль, что тот, блядь, не берут уже, блядь. Мы бы их долбили, но, сука, они номера загасили, блядь, твари, блядь. Так, ну теперь, бля, понятно, кто эту группу ебанутую ведет, это Оксанка ведет. Ну заебись, что мы ее записали, это я, блядь, в одно место отправлю, очень интересное. Так, звоним теперь по-другому этому типу, с которым сейчас разговаривали. Вас Гранта, тебе надо назвать канал Антикал 23, а то Антикал 2 как-то странно. А потому что был, блядь, Антикал, и я проебал этот канал, блядь, и все. О, Юрий Гагарин, Серега, привет! Тут пиздец, блядь, стрим начался по-жесткому просто. Тут такие экземпляры были. И прикинь, жирная, блядь, взяла трубку и обозначила, что это она, прикинь. И подтвердила, кто группу ведет-то эту ебаную. Так что все, пиздец. Крысы ебаные. Так, давайте еще раз наберем. Набираю. Что-то нихуя. Что, цифры уже все загасили, да? А, нет, нет, нет. Номер занят. Ой, блядь, номер занят. Все, они гаситься начали. Ну, бля. Они вначале, короче, поняли, да, были неподготовленные, бля. Бля, ну да, Дарт Вейдер сидит на нашем стриме, бля, походу трубки не берет. Фенрир прислал донат. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты коллектор, ты урод. Я твой рот наоборот. Ай, Фенрир, красава. Бля. Че эта тварь не берет трубку? Бля, обидно как-то даже. Ну-ка, давайте еще раз наберем. Дарт Вейдеру попробую набрать еще. Да-да-да, антикрал обзор, да. Она сейчас спалилась. Сука, Дарт Вейдер, он сидит же сейчас на стриме, он же сказал, блядь, он трубку не берет, урод ебаный, блядь. Номер не отвечает. Все, все, пиздец, загасились, загасились. Так, еще есть номер, бля, кстати, да. Набираю. Катькин, Катькин номер, еще же один есть. Кто, кому интересно, пишите в телегу. Алло. Алло. Да. Катюха, дай жирную. Что, стримишь, да? Жирную-то дай. Чё ты нахуй? А? Хуйна, бля, жирную, говорю, дай. Кого? Кого, бля? Жирная, которая трубку брала, дай её. Здесь нет жирных. Да ладно, ебать, у тебя там свинина рядом сидит, пиздец, целая свиноферма, ебануться, бля. Давай нет, трубку нет, ей, бля. Давай, давай, давай, ты же передала ей трубку, хули ты сейчас теряешься? Охуел, хули ты так сказать? Ну, нихуя себе, у тебя что там, голос прорезался, что ли? Кто ты вообще, а? Артём, да? Ёбарь твой телефонный, блядь. Артём, ага. Ага. Артём, блядь. Ну дай, что дай. Ты мне закончился еще? Э, блядь, да дай трубку ты ей уже, блядь. Она ж брала по этому номеру. Хули ты выёбываешься? Я не пойму, тебе что надо? Жирную Оксанку надо. Свиноматку, блядь. Свинину ёбаную. Просто ебать, блядь, шматок сала, блядь. Мне похуй, что ты говоришь, правда. Да похуй, не похуй, бля. Чё ты такая грустная? Хуй сосала невкусный, что ли? Ну что ты посыпалась, а? Оу. О, видишь, все там гавкают, блядь. Передай другому трубку, который повеселее, блядь. Ну, Катюха, ну хули ты, блядь. Поэтому номер уже эта жирная мразь взяла. Алина Хабарова скинула номер... Я хуй пойми, что это жопа или это эти. Тут еще до этого 931. Ага. Сейчас, сейчас Леха без названия наберем. Пришел донат от Yellow Label. Да разблокируй меня, мы уже давно все порешали с Настей. Yellow Label. Хорошо, сейчас чуть попозже я тебя разблокирую. Да, блядь, сейчас я разблокирую тебя. Только веди себя хорошо, блядь. А то нихуя себе был своим, потом, блядь, это, поругался со всеми. Так... Кия говорит, она уже не может передать, у нее гарнитура на суперклее держится, бля. Так она же эту, блядь, мразь жирную дала. А, так, сейчас из люка почитать, я Yellow Label разблокирую. Сюда садись. Сейчас пойду. Умный в гору не пойдет, ты знаешь. Да. Умный в гору обойдет, и это так. Серега пишет, толстый, тебя спалили, что у тебя паспорт есть. Прикиньте, спалили, что у меня есть паспорт, бля. Ну да, все думали, нет, а тут оказывается, ока, ну как. Да, Алина Хабарова, гарнитура с башкой срослась. Царица Тамара, привет, привет. Кия, привет. Так, а вот я хотела спросить, Леха без названия, а чей это номер? Евгений Курденко тоже, чей номер? Пишите, чей номер. Олег Держко с Васильичем здоровается. Про группу не берите в голову вот эта вот хрень собачья. Так, царица Тамара. С утра слушала Гагарина, настроение супер. Арю Белый, каких островов паспорт? Гавайских. Приветули, приветули, Гагарушка, приветули, я ж тебе писала. Женя Китов, да, здоровья, всех благ тебе, Серега. Юра Иванов, Злюка, привет. Привет, Юра Иванов, привет. Василий Попочкин, Юрий Гагарин, ты там по фотке видно, что он не пухлый, а толстый. Неправда, неправда. Чё это ты наговариваешь? Ничего не толстый. Очень даже так вот такая легкая припухлость. Yellow Label, я тебя разблокировал. Yellow Label, привет. Оксана Пакулова, она не срослась, ее прибили гвоздями. Да, как прибили, так и держится. Евгений Тимков, я за рулем и то все помню и слушаю. Так. Ой. Инсайт. Ну, что ты наговариваешь? Сейчас он придет и скажет, что ты пельмень опять. Так, Рюрикович, кофе с коньячком. Слушай, кофе могу организовать, коньячка нет. Нет коньячка. О, Yellow Label тут появился сразу. Привет! Серега Суменков слегка опух, блин. Нет, ну я не то хотела сказать. Ребят, ну что вы в самом деле? Колл-бюро «Романтика» — это что такое? Лиса атакует коллекторов. Да хорошенький, Игорь на паспорте. Чё вы, блин? Так вот, вот точно. А, немного обо всем. А, что за Кристинка? Откуда она? А, у тебя есть, сам дольёшь. Хорошо, хорошо. Сейчас придет антикалушка, пойду тебе кофе организую. Кому еще кофе? Игорь Подерин, я всегда слушаю Гагарина утром, днем и вечером. Настроение супер. Надо еще антикалушку слушать. Будет вообще тогда все просто the best. Мир против коллекторов. Привет, привет. Оля Соколова. У нее гарнитура на скотче держится или изолентой к башке примотала. Алина Хабарова говорит, мне кофе и шавуху. Шавухи у меня нет, только кофе. Так, Женя Соколов, скоро буду. Надутость. Сам ты надутый, Гагарин. Тетя Афина была, да, царица Тамара была, но, может, еще забежит. Так, вроде все прочитала. Юрец рулит. Ну, все, передавайте от меня калом пинка. Всем пока. Пока-пока. А, хорошо, Елена, чаю с медом. Это, пожалуйста. Блин, мед. Так. Алина Хабарова, хочу шавуху. Ну, чем я могу тебе помочь, дорогая? Ну, нет у меня шавухи. Женя Китов, у вас мало роликов, так же, как и у Гагарина. Да? Мало? Их тоже слушаю, Игорь Подерин. Мир против коллекторов с Василием Пупочкиным здоровается. Ага, вместо новостей под кофе, правильно, наши ролики. Так, Арама Каэл Корфир. Я на Сигизмунда давно подсела, здорово она их кроет. Да-да-да. По Афине соскучились тут. Ксюша, мед, пишет мне инсайд. Нет, вот немного обо всем. Что за Кристинка-то? Откуда? Я не поняла, не знаю. Вы знаете, что мы звоним только коллекторам. И то, как долбоебам, бля. Да, да, да, Дарт Вейдер же здесь. Шугарная малая. Дарт Вейдер-то тут сидит, он же сейчас трубку не берет. Он уши же Он же, блядь, пидор гнойный, блядь, уши греет тут, блядь. Наташа Крэк, привет всем, привет-привет. Крек, Крэк. Андрей Одинаев, респект и уважение вам. Бля, ребят, я, наверное, из этого стрима вырежу эту нарезку, где мы дозвонились, короче, вот этому Дарт Вейдеру и выложу, короче, на втором канале, чтобы ролик был. А вот эту мразь жирную, короче, я специально это вырежу и отправлю туда, блядь, куда она писала заяву, бля. Так, далее. Где телефон? Сейчас... Смотрим, смотрим. О, мир против коллекторов. Привет, привет. Еще, блядь, еще бы номера нормальные. Так. А, все. Мне тетя Фира попросила. От тети Фиры номер надо набрать. Так, набираю. 951. 961. 8409. Сейчас надо с ним Мойшей поговорить. Мойша. Аппарат вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован. Так, аппарат занят. Ладно, хер с ним. Так, что еще за номера тут есть? Так, есть номера же еще с прошлого стрима. Надо на них набрать, кстати, по ним этот. Робот Мани брали. Сейчас я наберу. 933. 3 семерки. 31-31. Там, который мама-папа. Вот по этому номеру они брали. Алло. Алло, блядь. Здорово, глазерок, ёбаный. Блядь, иди нахуй. А, сука, слилась сразу, блядь. Немного обо всем. Мы звоним коллекторам, коллекторам. Черным калом, бля. Долбоебом. Нихуя глазерок сразу слился. Еще раз набираем в Робот Мани. Игорь Подерин, все, давай, дружище. убери, пидор. Так, я ему с другого набираю сейчас. Алло, глазерок ебаный. Чё трубки бросаешь, тварь? Твой шлюха мёртвая, паскудина, ебаная, блядь. Вот он и ты, пидорас, блядь. Ай, блядь. Вот он, блядь. Вот он, блядь. Мама папок. О, 4 пидора поставили дизлайк. Заебись. Сразу обозначаются, когда заходят. Ты пидор ебаный, блядь. Да дрочь, сама ты некрасивая, гандонна. Хули такая ебанутая? Ты чё злая такая? Ты чё, тебя чё, да, сегодня не ебали, что ли, а? Русланчик, блядь. Русик, блядь. Да. Русик, нахуй, ну хули ты, блядь. Ты кто, чёрт, блядь, ебаный? А, мама, папа, привет, глазерок ебаный. Ну чё ты, сука? Начинай, блядь. Хуярь, блядь. Бля, конечно, не сдох еще, мудак. Ах ты, пидор, а прикинь, когда мы тебя найдем, что с тобой будет, бля. Деревня ебаная. Онкологически больной мудак, нахуй. Нихуя, а что ты еще на папу-маму-то не перешел? Начинай, бля. Начинай, нихуя, у тебя новый скрипт, что ли? Иди нахуй, матери, пиздуй язык, Андон, бля. Нихуя, еще раз набираю. Нихуя, новый скрипт, короче, заучил, заметили? Раковая опухоль, говорит. Ну, бери, бля, пидор. Бля, им, короче, не разрешают со мной разговаривать. Так, есть еще номер. Сейчас, секунду. А, вот еще их номер есть. Сейчас наберу. 3 восьмерки, 55, 99. Не берет, тварь, блядь. Еще набираю, еще есть номер интересный, тоже сохраненный у меня. Сейчас посмотрим, он доступен или нет. Турбоди, привет, Турбоди. Так, тоже не берет. Сейчас набираю на другой мага Магомедов. Тоже нихера. Так, вот Турбоди скинул номер аферисты Сбербанка. Давайте наберем. Так, набираю. 619-58-78-58-78. Набираю. Интересно, бля. Так, не берет аферист. Сейчас еще раз что-то, может, скинулось. Не берет. Турбоди не берет этот черт трубку. Да, они как заметили, да, как узнали, что стрим, все, гаситься начали. Набираем еще Катюхи. Ну, что такое? Что-то до Катюхи что, все, уже не дозвониться? Все, бля, пидоры узнали, что у нас стрим. Не, не берут, прикиньте. Бля, короче, клики сейчас сидят тут, уши греют. Вы пидоры ебаные, просто твари нахуй. И 5 дизов, они отмечаются, они заходят, сразу отмечаются. Я забыла, мне Жанна вот еще номер, профи-кредит просит. Так, еще сейчас будем набирать профи-кредит. Они охуевшие, кстати, там. Да, 969. 969. 212. 212. 4611. 4611. Набираем. Нихуя, сейчас я попробую со скайпа теперь набрать. Все, что-то, бля, гаситься начали. Ну, бля, зато вначале нихуево мы их подорвали, бля. Так нормально подорвали, подобрали, бля. Подорвали, что, блядь, у этой жирной, бля, пердак рванул, нахуй. Набираю. Не-не, недоступен. Жанна, Жанна, недоступен твой номер. Так, ребят, что, есть еще номера? Вроде вот по чату я все прошел. Все-все. Так, просто неизвестные номера нахер набирать там кто... Я с Евгением Курденко уже реально аж устала. Колл-агентство. Я тебя спрашиваю, это коллекторы или нет? Я последний раз спрашиваю. Так. А, вот же номер Алина Хабарова скидывала. 968. Сейчас я на него наберу. 968 034 034 2661 2661. Набираю. На карту пришел донат от царицы Тамары. Спасибо, дорогая, большое. О, коллекторы, наконец-то. Да. Здравствуйте. Блин, Игорь, это я, короче, твой WhatsApp кидал. Все, давай. Бля, пиздец. Колл-бюро романтика позвонит. Что за колл-бюро? Говорит коллекторы. Сейчас наберем, узнаем, коллекторы, не коллекторы. Я тогда сильно ругаться не буду. 922-1269-1269. Набираю. Нихера не дозвониться, чё ты. Так. Немного обо всем. Ты же написал, что это продавщица косметики. Мы не будем звонить. Для чего? Это же не коллекторы. Мы звоним только чертям. Вот именно черти, которые. Не-не-не, он сказал, что он просто не знал, уже разобрался. Понял, что... А, это я, значит, чат... Это ты где-то не там прочитал, да, он уже извинился. Так, вот Свака прислал номер. Кэф. В Кэф мы не звонили. Шанхай Шанхаич в Мишке. В Мишка Мане только что звонили. Пидоры по Бырику начали сливаться. Так, сейчас я переведу. И который донат пришел на карту от царицы Тамары. Доброй от души царица Тамара ждет Афину. Так, давайте попробуем еще этим. Вот Виву прислал Шанхай Шанхаич. Ты видел? Да, видел. Сейчас я вот на этот номер наберу. 931. Три семерки. Ну, мы им звонили, они быстро сливаются. Прям моменту. Набираю. Так, не, нихуя че. Да, сука, они без обратной связи. Вот только тот номер с обратной, но они уже не гасятся, твари, бля. Так, ладно, не дозвониться. Так, Вива деньги. 963-991. 1488, нихуя в конце, набираю. Здравствуйте, компания ООН «Фокация» и «Вива деньги». Меня зовут Ирина Викторовна Акинична, ну, записывается. Вы клиент «Вива деньги»? Здравствуйте, девушка, да, я клиент ваш. Самый лучший, самый красивый, самый умный. Это я. Это Андрюша, Андрюшка Пакулев вас звонит, собственной персоны. Здравствуйте, как у вас дела? Мне звонили по поводу пропущенной задолженности. Подождите, пожалуйста. Назовите, пожалуйста, номер мобильного телефона, который у вас к договору привязан. Ну, а подождите. Номер мобильного договора надо прислать? Нет, номер мобильного телефона, который у вас привязан к вашему договору. Ой, слушайте. Помните его? А что, по фамилии, имя, отчество вообще никак? Ну, к сожалению, не могу вас найти по сейчас, фамилии, имя, отчество. А подожди, а вы искали? Сейчас подождите. Я тогда сейчас... Конечно. Это же мой старенький-старенький номер телефона. 996. Далее у нас что идет? 238, 43, 72. Девушка, а вы замужем? А это к делу не относится. А этого номера телефона нет в базе. А вы действующий клиент? Действующий клиент? Да, вы замужем? Нет. А то мы могли бы с вами... Давайте еще раз, тетка, фамилия, сходить ваша. Шаурму покушать, чебуречки, а потом ко мне тетка, домой. Тетка, фамилия, имя, отчество, я бабушку назовите, бы отправил ваша на кухню ночевать, и мы бы так замутили. И вот разговаривать так... по теме будем? По теме? Я хочу познакомиться, у вас очень сексуальный голос. Нет, давайте закончим на этом диалог, тогда всего хорошего. А спиливили, стой! Спиливили хочу! Сука, она слилась, блядь. Так, номер дальше. Сбербанк по взысканию. Ага. Видишь, они на этой линии, на которой берут трубки, они там что-то, блядь, не как собаки злые. Давайте вот этому пуху нагоним. 962. 98-70. Набираю. Взыскание. Вы позвонили в ПАО «Сбербанк». Для улучшения качества обслуживания разговоры записываются. Для соединения со специалистом оставайтесь, пожалуйста, на линии. Хорошо. Здравствуйте, Сбербанк, специалист Сидорченко. Галерия, разговор записывается, слушаю вас. Здравствуйте, как у вас голос? Я не мог. Мне звонили на мой второй номер телефона. Представьтесь, пожалуйста, назовите фамилию, имя, отчество. Меня зовут Пакулев Андрей Викторович. Меня зовут 22.03.1986 годика рождения. А вы скажите, замужем? Ну, это же ситуация не относится... А почему не относится? Если мы с вами замутим, то у меня и долгов не будет в Сбербанке. Видите, какой я умный? Правильно? Одну минуту, я информацию уточняю на линии, оставайся. Подожди, не уходи, не бросай меня одного. Не надо. Поговори со мной немножко. Ты можешь со мной поговорить? Красотка, красавица. Я слушаю вас. Еще раз фамилию, пожалуйста, повторите. Пакулев, Андрюса я. Андрюса Пакулев. Пакулев фамилия. Да. А вы любите шаурму? Подождите. Давайте сначала ваш вопрос решим. Давайте решим. А если филе миньон с коньячным соусом? Дата рождения 22.03.86. Да, здравствуйте, это я. Вы филе миньон любите? Давайте сначала ваш вопрос решим, все-таки я вас филе миньоном зацепил, а потом поедем ко мне. Я бабушку выгоню на балкон и замутим с вами. Будьте здоровы. Вы чихнули? Вы живы? Тетенька, алло. Тетя. Назовите, пожалуйста, свой телефон. Вы чихнули? На который вам звонили. Будьте здоровы. Телефон назовите, пожалуйста, второй, на который вам звонили. А что, на филе миньон-то пойдем? Ну, пойдем. Я по вам информации не вижу, если вы не готовы. Я готов. Дополнительные данные. Я готов. Назовите второй номер. Вы меня по тем данным, которые вы называете, я не вижу информации. Вы меня возбуждаете, вы не говорите так сексуально. Когда будете готовы... У меня там уже Андрюшка приподнялся. Дополнительно перезвоните, всего доброго. Ой, вот так вот ты пропустила, Филе Миньон. Так, давайте еще чепухе наберем, вот прям хочется дозвониться. Слушай, старый, все старое, и тут неправильно. Скрывается оба в чашке. Так, и тут пишут все и ржут, это они как минимум в пятиэтажных живут. Ебать, короче, да вы... Антиколотушка, вы лохи! Долбоёбы просто. Просто долбоёбы, блядь. Ебануться. Ой, блядь. Вот, бля, пидоры, вы же слушаете этот стрим, блядь. Кто это? Клики, Оксана, Хавлюк делает. Вот прикинь, ты шалава жирная. Ты настолько, блядь, ничего не можешь сделать. Ебать, блядь. Да, вот вас, коллекторов, если на улице, блядь, встречат, если вы скажете, что вы коллектор, вас, блядь, оплюют, обосрут. Бля, понимаете? А если я скажу, что я антиколлектор, мне еще, блядь, еще и руку пожмут. А вы как крысы только можете прятаться и всякую хуйню там писать. Ебануться, блядь. Блядь, упездалы ебаные, нахуй. И какая-то жирная там ебучая мразь, блядь, что-то пытается гавкать, там выкладывает мои данные, мои супруги. Ты шалава ебаная, да смотри, кто моя супруга, ебать красавица. А ты кто, нахуй? Ты жирная мразь, блядь, которая ничего, нахуй, не может сделать, блядь. Просто нищебродка в натуре, блядь. Понимаете, вот ёбнутая тварь, блядь. Пиздец. Ой, Леська просит веб-займ позвонить. Ебанутые, просто ебанутые, бля. Да мне уже, короче, мне поебать на то, что выкладывают. Да похуй, мою жену, блядь, пол страны нахуй знает. И чё, блядь? Ты, сука, какая-то мразь жирная там сидишь со своей, блядь, этим гейским окружением, пидорасами, блядь. И только хуйню какую-то выкладывает. Ебануться, блядь, пиздец, блядь. Да мне срать на это, просто поебать, блядь. Ну какие вы ебаные, забавные долбоебы, блядь. Это пиздец, нахуй. Ебать разоблачители, не въебаться, пиздец, блядь. Ебанутые, блядь. Че там за номер? Да, веб-займ. Какой-то там Александр очень наглый, Олеся. Звоним веб-займу, блядь. 968. 173. 3191. 3191, блядь. Сейчас там секторе. Долбоёбы, блядь. Долбоящеры, блядь. Привет, братюнь. Невозможно дозвониться по этому номеру. Сейчас еще раз. Подожди, я еще по-другому еще попробую. Не-не, так, поэтому не дозвониться. Сейчас я по-другому наберу, блядь. По-другому. 968-173-31-91. Набираю. Добрый день, мы позвонили в компанию веб-займ. Меня зовут Сюзанна, ведется запись разговора, я вас слушаю. Сюзанна, привет, Сюзанна, это Андрюша Пакулев звонит. У меня есть просроченная задолженность вашей компании. Как можно это все решить, Сюзанна? А как я могу к вам обращаться? Андрюша Пакулев, Сюзанна. Андрюша, можете, пожалуйста, песню не петь, потому что нам нужно поговорить по вашему займу. Паспортные данные назовите, чтобы я могла открыть ваш договор. Вот, все, надо и паспортные данные. Сюзанна, а вдруг ты мошенник? Сюзанна. Я не смогу открыть ваш договор без ваших паспортных данных. Сюзанна, а ты замужем? Говори мне. Мы можем с тобой чпики-брики сделать. Андрюша, вы ведете неконструктивный диалог. Я чпокатель 80-го уровня, между прочим. Пиздец, блядь. Сюзанна, блядь, ты да. Ой, бля. Ебать, блядь. Это мы по Леськиному, да, звоним? Да, по Леськиному номеру. Там берут входящая, блядь, линия. Чё, давай почитаем. Давай, почитай. Отдохни, перекури. Ага. А то чат забросили с этими делами. Мне же все писать. Блин, нет, у меня просто вот эта жирная мразь пытается что-то гавкать. Она выкладывает других антиколлекторов. Жопы у вас пиздец как рвутся, бля. Вы как крысы только гавкать можете. Ебануться, бля. Ты лучше задумайся, почему твои данные новые, а мои старые. Да потому что они ебанутые. Просто тупые нахуй, бля. Через глаз бога сидят там, блядь, и пытаются гавкать нахуй, блядь. Хуйню выкладывать, блядь. О, господи, Евгений Курденко, где ты их берешь? То романтика, то оазис. Ой, сейчас листану наугад назад чат и буду читать. Итак, да, вот, кстати, вот Инна Гагарина писала, я с ней совершенно согласна, я тут пыталась доказать Гуглу. Гугл ходят. Тиньков ходит в суд с иском. Еще как ходит. Так. Оля Соколова, Андрюша Пакулев, топчик. Антикал-обзор. Андрюшку понесло. Так, Женя Китов, спасибо, понял. Вас добавить можно? Кого, куда? А, это Инне, ага. Оля Соколова, может, плохо искали и еще поищут. Василий Пупочкин, она таких слов не знает. Евгений Термит, Сергей Васильевич, я вас категорически приветствую. Оля Соколова, что там шаурма? Зови уже девушку на пельмени. Да он куда только не звал. Даже на пирожки с вермишелью звал. На тараньку звал в ресторан. Арю Белая, Андрюшка довел тетеньку до экстаза. Ага. Рустам Пакулев, привет, Андрюшка. Все жгешь? Калу здоровья желать ты приболел? А что он, желал что ли? Может там чихнул кто-то? Женя Китоп, я вам приглашение отправил, спасибо огромное. Оля Соколова, Андрюшка, зови даму сразу на чебуреки. Слушай, ну как так, сразу и на чебуреки? Ну ты чё вообще? Так не делают. Так, Арю Белый, антиколотушка, это месяца на 3 максимум. Ну, посмотрим. Минус, привет еще раз, дорогой. Так, да, антикал-обзор. О, Сергей Семенов, я с тобой сегодня не здоровалась. Привет, дорогой Карлсон. Я посмотрела, наконец-то, благодаря папе-героину, ролик «Уральских пельменей». Слушай, это шедевр, я так смеялась. Вот спасибо, да, батя-героин мне скинул в Телеграме. Алина Хабарова, антикалу памятник золотой. Не надо памятник, не надо, нам еще рановато. Четкий поца против коллекторов. Наташа с Ильинской улицы, вива деньги, ага. Yellow Label. Да, кто-то выложил. Так, Арама Кайл Корфир. Я злю розы подарю, антикалушки, духи шикарные немецкие. Ух ты, клёво. Василий Попочкин. Им завидно, что злю красотка, а им все пластические хирурги мира не помогут. Ну, наверное. Оля Соколова. Они там, походу... А, она, походу, оргазм словила от филе миньон. Так... Алина Хабарова. О, мне сегодня она звонила. Она дура. О, Иван Лобачевский. Наш дорогой Иван Лобачевский, который не патологоанатом и не маньяк, но из-за того, что рук не хватает в эпидемию коронавируса, приходится ему подрабатывать патологоанатомом. Привет, дорогой, рассказывай, что тебе сегодня снилось? Гугл, Игорь, ты же понимаешь, что так или иначе общество антиколлекторов формируется, и народу становится больше. Что они там могут, их же по городам всех по итогу вычислять. Так, народ? Ну да. Коллектор минус. Игорек, прям мои слова. Мне не стыдно за то, что я делаю. Мне никто в лицо не плюнет. Поэтому я смело могу людям сказать, чем занимаюсь. Да, вот действительно. Я тоже, Вов, с тобой совершенно согласна. Четкий поца, коллектор минус, плюсую, приветствую. Сергей Семенов приветствует мир. Так, Лиса. Несколько дней назад она была Инной Борисовной. Блин, листанула. Сейчас я чуть-чуть вернусь. Подожди, я чуть-чуть почитаю. Я хочу. Я сейчас пока поищу. Зашел почитать. Ебануться. Весь стрим, да, все ребята, которые приходят, находятся на стриме, блядь, прикалываются даже. Бабка с такого-то этажа. Так-то. Нет, блядь, они пишут. В Юбилейном или улица Юбилейная? Улица, проверь, где эта улица вообще? Улица, блядь, какая-то Юбилейная, они долбоебы, что ли, блядь. Я своим друзьям, я Сереге, я коллектору Мину скидывал, где я живу фотографии, блядь. Это настолько, блядь, информация ёбнутая, блядь. Значит, в нашей группе никого нет. Вот просто всё. Ебать, блядь, это такая хуйня, залупа, блядь. Понимаете, ребят, просто ёбаная залупа, блядь. Ну и что, я не скрываю, моя жена не скрывается. А знаете почему? Они к нам даже, блядь, подойти побоятся. Они только могут колеса на машине протыкать, как крысы ебаные последние. И все, блядь. Мою супругу, блядь, ебать, нам вся Кубань знает от Краснодара до Сочей, блядь. Это очень красивая женщина. А это, блядь, залупа жирная, блядь. Вот эту хуйню все делает. Это пиздец. Я сейчас ее ебало выведу, вы охуеете просто, блядь. Да фиг с ними, слушай. Пусть вот нам реально, нам как бы не стыдно. За нами косяков нет. Ничего не нароют. Поэтому, блин, вообще пофиг. Арю Белый говорит, антикал 2 и добрая, приятно познакомиться, и смеется. Арю, когда мы уж реально с тобой познакомимся? Вот уж с кем, а с тобой мы очень хотим познакомиться. Погоди, я сейчас нахуй, Ладно, пусть люди, блядь, посмотрят ебаную жирную мразь с другого ракурса. Вы охуеете просто, блядь. Я вам отвечаю, блядь, это пиздец, блядь. Сейчас я её, блядь. Ой, ты попробуй еще найди что-нибудь в чате. Я буду назад, короче, мотать сейчас. А что ты про филе миньон говорил? А я это втюхивал, бля. Ты что, на филе миньон кого-то звал? Ага, бля. Волчь такая. Жену не зову, бля. Ну, я тоже хочу филе миньон. Так, а где же? Серёж Семёнов, не заметила, прости, дорогой. У нас такое насыщенное было начало стрима, столько было вот звонков таких классных, что чат, конечно, подзабросили. Валёк Парфёнов, привет. Ну, немножко припоздал ты, конечно, да, уже мы почти 2 часа в эфире. Царица Тамара, я сейчас посмотрела фотки этой хамлюк. Как мне теперь это развидеть? А ты хочешь, чтобы сейчас вот все так сказали, да? Вот кто-нибудь сейчас обязательно кушает, понимаешь? Ужинает, а ты им вот так вот твою дивизию. Это пиздец. Бля, мне... Так, где же? Серега же... Мурс, спасибо тебе большое за теплые слова. Кия, это калы боятся огласки, как огня. Антикалы для народа герои. Даже если их раскроют, люди только благодарить будут. Да похую, вот я именно. Не скрываюсь вообще в принципе, бля. Я тоже. Так, где же? Серега, вроде где? Доброе утро пожелал. А-а-а. Вот тут где-то. А ты бы его попросил бы, чтобы он тебе скинул? Светлана П, спасибо большое. Бля, её, блядь, эту фотку, наверное, удалили нахуй, бля, потому что пиздец там. Хайсен, привет. Инсайд, куда ты еще раз подписался? На антикалушку? О, Редери Фокс, привет. Чё, как ты, Редери? В дороге, говорит. В дороге неудобно чат читать, просто всем привет. Так. Ой, свака, говорит, это она от зависти и беспомощности. Я про жирную. Рюрикович, сейчас посмотрю и за пивом пойду. Дабы такое помнить нельзя. Ой, нашел, да? Ребята, готовьтесь. Кто ест, пожалуйста, уберите тарелки. Ебать, гляньте на эту харю ебаную, блядь. И в натуре, блядь, свинина ебаная. Чезозок пишет, злю, самое красивое в мире. Я ей письмо напишу. Пиздец, бля, сейчас она появилась, нет, на экране? А, у нас чуть-чуть приотстает. Вот она! Это пиздец. Явно появилась куча блюющих смайликов в чате. Вот это мразь. Так самый прикол, вот то, что запись вот эта была, когда мы ей дозвонились сегодня, я именно отправлю тому участковой, да, который меня просил, что если я смогу найти, блядь, где берет по этому номеру и все ей, вот я эту, блядь, запись и отправлю. Пусть, сука, теперь она хавает эту хуйню всю, блядь. Блядь. царица Тамара, дайте фотку Злю, а то мне плохо после хамлючки. После хамлючки не надо, вот не надо меня туда, нет. Ебать. Распечатайте на холодильник, говорит Лиса. Слушай, давай бахнем, вот похудеешь же, капец, сразу. Такую фотку в натуре на холодильник и все, бля. Диета обеспечена. Рюрикович, бери, и мне бери. Это место тоже как-то это не то. Давай, бери нам обоим, пожалуйста. Елена Томилова говорит, ужас. Сейчас она опять побежит заявление писать. Да похую на эту шмару, бля. Ой, блядь. Женя Соколов, у нее рожа, как у каннибала. Восьмезница будет. Вот. А Абу нравится. Олег Григорьевич, все водки, чтобы забыть, как страшный сон, бля. Не-не-не, мы это с Рюриковичем по пивку, короче. Рюрикович пошел пиво брать. Шанхай пишет. Ё-моё, ебать колотить, видать, не повезло, блядь. Рюрикович говорит, Гагарин, тебе коньячку. Ой, блядь, какие они ебанутые, какие ебанутые, блядь. Сергей Беляев, в купальнике фотки. Нет, это ты ей, блядь, позвони, попроси, блядь. Слушай, Арама Кайл Карфир, антикалушка, пожалей, вес никак набрать не могу. Убери, и так человек есть не может. Смотри, как чат оживился. Ебать, у нас... Пивом здесь не обойтись, Олег Григорьевич, да? У нас 170 человек на стриме, почти все отметились. Только Инсайт пишет, симпотная же. Ой, Анатолий Козырь, привет. А, ты посмотри, донат пришел смешной. Наши жгут Роскомнадзор, по-моему, там. Ой, блядь. Сейчас. Да, Роскомнадзор, не выкладывайте, забаню, как жестокие сцены. Алина Хабарова, хочу фотку в купальнике, блядь. Ой, чтоб наверняка не жрать, ага. Ой, вот ладно, я это самое, перекурю. Убирай нахрен ее отсюда, эту дуру. Витя пишет, Игорь, нахуя, блядь? Life and Beauty говорит, не, ну это же жопа. Ты смотри, даже те, кто не писал, те, подожди, кто слушает просто стрим. Никогда не пишет, в чате не писали. Короче, все, короче, стали писать. 170 человек, блядь. А Диметр Степ, бедолага, пишет, на бывшую тёщеньку похоже. Ой, блядь. На, наушники тебе. Поговори с людьми там. Я сейчас приду. Смотри, все, блядь, пишут. Олег Григорьевич, убирайте, убирайте. Иголка пьет, это иголка, тоже новый человек. Говорит, тема стрима жабы? Да. Свиньи. Свиньи. Хайсон, Хайсон пишет. Ну это пиздец, теперь кошмары будут сниться. Василий Пупочкин, Игорь, я тебе счет за лечение психики и консультации у сексолога вышли. Юрка Юргин, сын, не зря я скайп скачал, давай пьяный стрим сегодня. Олег Расторгуев пишет, вас Ютуб заблокирует, нельзя жопу на передний план. Игорь ЕСП. Короче, все сразу. Это транс. Нет, это коллектора, блядь. Бля, ребят, все красава. Просто красавцы. Даже те, кто молчал, бля. Епсулон. Блядь, и тут она. Убирайте, блядь. Бля, ребят, все красавцы. 200 лайков. 200 лайков, бля, пиздец. Бля. Вот это вот, блядь, вот это создание, блядь, создает группы, выкладывает персональные данные людей, блядь, паспорта, блядь, еще что-то пиздит. Это коллекторша из One Click Money, блядь. Ой, блядь. Давайте нахуй я уберу, блядь, пиздец, что-то плохо стало, блядь. Ребят, все красавцы, вот, вот от души просто все, спасибо всем. 209 лайков. Блядь, блядь. Она там пиздец, она на жопе волосы рвет, короче, бля. Чизазок говорит, я начал пить кофе без сахара и не заметил, уберите крокодила, бля. Кобел, бля. Холст говорит, корвалол есть. 213 лайков. Нихуя себе. Евгений Качков. И как теперь спать? Ладно бы с утра увидел, за день забыл бы, бля. Ой, блядь. Так, надо кому-нибудь набрать, давайте наберем. Ебать. О, бля, нихуя поржал душевно. Спасибо всем, всех вообще красава. Вообще, блядь. Ой, так что вот, блядь, коллекторы, знаете, что нам похуй, бля, понимаете, нам поебать, выкладывайте, что хотите там, все, бля, все люди, вот люди за нас, блядь, а вы пидоры, которые скрываетесь, которые боитесь, бля, пиздец, бля. О, о, Иван Николаевич, Филберт, давайте Филберт наберем. Бля. Так, набираю, 906-566-2763. Набираю. Здравствуйте. Вы позвонили в общество с ограниченной ответственностью Филберт. Звонок будет переведен на первого освободившегося специалиста. Ребят, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста. Все переговоры записываю. Прям нажмите подписаться и колокольчик. Подтверждает ваше согласие на предоставление и обработку персональных данных. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, Жанна. Мне звонили. Вы кто? Я Чеквериди Афина Аслановна. Мне в компании Филберт звонит. Угу. Еще что-то? Как надо договориться? Мне звонки на мой номер телефона на красненький звонят. На какой номер телефона-то? Вы меня правда слышите? До свидания. Куда? Подожди, Жанна, ну куда ты? Ну что? Это Филберт, да, они, блядь, сразу сливаются. Пиздец моему ковру под столом. Даже шесть... Тимофей пишет. Даже 6 калов стали писать. Да, ребят, спасибо за лайки. И подпишитесь, обязательно подпишитесь. Ой, блядь. Это пиздец. Так, какой еще номер есть? А, давайте позвоним этому долбоебу-то, как его? Робот Мани, может, возьмет опять труп? Алло. Да. Маму да. Твою, папу твою. Начинай. Иди нахуй. Слился, сука. Вот Алина, взял. Это робот Мани. Вы их тоже заебали уже. О, Жанна прислала номер. Жанна, давай наберем по твоему номеру. Так, 3 девятки, 216, 47, 98. Набираю. Вами номер недоступен. А, Жанна, недоступен номер. А, давайте наберем. Сейчас я его номер найду только. Давайте этой залупе позвоним, которая обещала детей порезать. Или что? Так, а где его номер? Может мне кто-нибудь в личку продублировать номер этого пидора? Игорь Малой, Мишка Мани звонил, говорит, от Мишек. А да, это их номер роботов, робот Мани, Мишка Мани. Так, давай наберем на него 931, 3 семерки, 88, 22. Набираю. Да, Редери. Алло. Привет. Алло. Привет, лошадь. О, лошадавра. Кентавр ты, блядь, ебаный. О, блядь, на удержание мразь поставила. Ладно, мы ему сейчас по-другому наберем. Наберем. Вот это, да, звонило, получается? 931. 3 семерки. 88. 22. Набираю еще раз. Ой, что за хуйня? Ваня пишет. Не хотел сегодня бухать. О-о-о. Это кликовская. Да, это кликовская хуйня. Они ее уже выкладывали. Ой, долбоёб. Слушай, вы, уроды, у меня еще есть фотки. Хотите, скину? Дебилы. Что вы одно и то же, все одно и то же. Ой, блядь, залупы. А ты, Трунь, тут комментируешь, чтобы тебе так похудеть, нужно по залам ходить года два. Лучше распечатай и в рамочку, как иконку поставь. Трунь, молодец. Так, Редри, вижу. Так, сейчас, секунду. Да-да-да, он. Набираем долбоёбу. Ебать, они просто разоблачают. Они просто, блядь, разоблачители. Ебучие просто, блядь. 069-069-0807-0807. Набираю. Нет, это скинул пидор. Сейчас еще раз наберу. Номер недоступен, сука, недоступен этот тип. Фух. Серега, мне какая-то баба позвонила. Толстая. Жирная, походу. Ой, бля. Ребятки, нам уже надо закругляться. Короче, уже 6 часов. Вот, мы же детей сдаем бабушке, когда стрим проводим. Сейчас нужно идти за детьми. Вот, так что спасибо всем за стрим, было офигенно, особенно кто присоединился чуть позже, посмотрите первое начало стрима, где-то час, там просто нихуево, просто нормальный такой разрыв этих жоп, вот, а так встречаемся завтра на канале Антиколлекторы России, тоже будет обзвон коллекторов, вот, и вот все красавцы, всех вот нереально вот уважаю, вот просто красава, всем спасибо за донаты, даже те, кто молчал, стали в чат писать, вообще красавчики, просто. Так что всем до завтра, у антиколлекторов России в 16:00 по Москве. Инсай пишет, фотку верните, говорит, буду разводиться, сейчас Эльмире отошлю фотку, пусть посмотрит, на кого ты ее решил променять. Все, ребят, всем пока-пока, до завтра. Рустам Бат, прочитай мой, пожалуйста. Рустам, а что ты написал? Быстро не листай. Я что-то не вижу Рустама. Рустам, а ты можешь это еще раз? Рустам, напиши еще разок. Давай, сейчас. Мы подождем, скопируй, потому что фиг найдем сейчас. Сергей Бавария, всем доброго и приятно. Игорь, от души стрим огонь. Спасибо, Серег, спасибо тебе большое за программки. Я скину... Мурс пишет, мы вас любим, до завтра. Спасибо, ребят, просто спасибо вам большое. Так, ну что там, будет так, он писать, Рустам? Бат? Давай я поищу сейчас. Что-то Рустам написал, нужно же зачитать, что человек записал. Сейчас. Всем огромное спасибо за донаты. Загружу обязательно 300 минут скайпа. Арма пишет, потемнело в глазах от такой... Красотки, думал, свет вырую, а нет, оказалось, глаза лопнули. А, вот, да, вот это Рустама сообщение. А, все. Да, я его нашла, как раз это, да. Все, стрим будет висеть, так что всем пока-пока, ребят, пока. Все, спасибо всем и до свидули, обнимаем. Пока.